Глава 27. Ольга. Я выглядела бесподобно. Царица ночи. И только собралась в свой кабинет, где меня встретит военачальник, открыла дверь и нос к носу столкнулась со своими коллегами. Все выглядели встревоженно и даже испуганно. «В чем дело?» — забеспокоилась я. «Ох, Оленька, не хотели тебя расстраивать, но тут такое дело». Заломила руки леди Зила. «Так, коротко и по существу», — рявкнула я. «Один из адептов исчез», — сказал Торп. «Как?» — опешила я. Все переглянулись и заговорила леди Сомуль. «Сейчас в академию прибыли родители этого адепта. Он со второго курса. Я курирую этот поток. Очень смышленый мальчик. Марвел Каст. Его семья — потомственные лекари. И из Марвела тоже выйдет прекрасный лекарь. Он не прибыл в академию после каникул, но я не забила тревогу, потому что получила письмо от главы его семьи, что он немного приболел и явится чуть позже». «Так», — протянула я, уже догадываясь о дальнейших событиях. «Письмо поддельное. Сейчас беседовала с его родителями, и они сказали, что Марви ничем не был болен и отправился в академию вовремя». Сразу вспомнила парней, которые хотели получить отчисление. Может, этот Марвел из той же категории нежелающих учиться в АТС? Что произошло? Сбежал? Смысла нет. Потерла переносицу. Боже, нужно успокоить родителей, и... произнесла я, уже мысленно проговаривая извинения перед военачальником, но коллеги меня остановили. «Нет, не нужно», — сказал Адам. «Мы поселили их в пустующей преподавательской комнате и сказали, что ты будешь завтра». «Просто ты встречаешься с господином Атрею», — заговорила немного заискивающая леди Сомуль. «Может, скажешь ему ласково? Он ведь быстро сможет найти парня». «Боже, Эмма! Ну, конечно, я скажу военачальнику о пропавшем мальчишке. Только бы еще изображение его... Ах! Вот родители дали его портрет. Эмма вложила мне в руки овальную камею размером с мою ладонь, на которой был изображен русоволосый парень лет 16. Глаза голубые, глядели прямо, твердо и уверенно. Но при этом в них затаилась искра веселья. Русые волосы завивались в тугие кольца. Паренек с портрета чуть улыбался, и я невольно испытала к нему симпатию. Внешне точно ангел. Явно он душа компании. «Все задание поняла», — сказала им и спросила. «На всякий случай, как я выгляжу?» «Так, что не будь я евнухом, взял бы тебя в жены, Ольга», — сказал Адам. «Ты вчера это уже говорил», — улыбнулась ему. «Ты прекрасна», — с восхищением произнес Ираклий. «Не забудь про свою магию», — напомнила Эмма. «Все, иди уже. А то ты такая красивая, что я от зависти сейчас возненавижу тебя и придушу», — проворчала демоница. «Все, пошла, а то я уже опаздываю». И да, я опоздала. Но военачальник промолчал, за что получил небольшой шанс на выживание. Бастион Атрею. Ольга в платье цвета ночного неба с высоко забранными волосами, открытой шеей, своей идеальной фигурой и невозможно дерзким характером, была прекрасной проблемой. Еще большей проблемой стали мои же эмоции. Рядом с этой женщиной я переставал контролировать себя. Самое странное заключалось в том, что она меня не боялась. Я чувствовал эхо ее эмоций — любопытство, злость, интерес, гнев и даже ярость. Но ни одного раза она не испугалась. Даже в тот момент, когда я вливал в нее пустышку под видом смертельного яда, она испытала воистину смесь ярких и сильных эмоций, но среди них не было ни страха, ни ужаса, лишь разочарование, гнев, печаль, тоска. Что ж, кажется, я заинтересовался этой бестией. Будь она спокойной и послушной особой, я бы все сделал, как задумал, без тени сомнений. Провел бы операцию, затем избавился от нее и продолжил бы жить, как жил, наслаждаясь страхом и обожанием темных. Но почему она такая взрывная? да еще и ведьмой оказалась. Ведьмы — самые непредсказуемые существа. Я был не в духе. Абсолютно все складывалось не так, как я запланировал. Впрочем, такое нередко случается. Сложности — необходимое зло, а я тот человек, который от сложностей легко и виртуозно избавляется. Мне не следовало выбирать в качестве наживки иномерянку. Я редко тратил время, негодуя на прошлые поступки и уже сделанный выбор. Я предполагал, что хорошенькая женщина, как Ольга, это всего лишь временное и мелкое неудобство, которое я смог бы быстро устранить. Однако в этой женщине крылось нечто большее, чем я изначально решил. Неправильные выводы в отношении женщины для меня — это в новинку. Ольга была куда умнее, чем я подумал о ней, и куда яростнее. Она завораживала, отвлекала от дела. Я слишком много думаю о ней, это плохо. Одним словом, ведьма. Что ж, планы резко изменились, когда узнал о ее истинной сущности. Убивать больше ее не хочу. Нет смысла терять такой огромный ресурс. Ее сила только пробудилась, но без инициации она не сможет ею управлять. А инициацию проведу только я. Никто не посмеет прикоснуться к этой женщине. Никто! Но тут же на другую чашу весов опустилась задуманная мной операция, где Ольга наживка. Никогда такого не было, но сейчас от одной лишь мысли, что она подвергнется опасности, становилось не по себе. В груди что-то сжималось, и мне хотелось самого себя истерзать на куски за проклятую идею. Но профессионализм, расчетливость и холодный разум совладали с непрошенными чувствами и эмоциями. Все пойдет по плану, и только следование плану поможет добиться успеха, и я обязательно выйду на Орден Крови. Ольга. В глазах вы, начальника, сверкнул гнев. И я тут же не смогла смолчать. Что-то не так? Вас расстроило мое небольшое опоздание? Если так, то у меня были причины задержаться. Меньше слов, Ольга, был резкий ответ. Господин Атрею, хочу сделать вам замечание. Грубость вас совершенно не красит. Я не женщина, чтобы украшать себя, произнес он нахально и хмыкнул. «Не пытайтесь меня задеть, леди. Лучше делайте все так, как я прикажу. Вы ведь не забыли, что отравлены?» «Забудешь тут...» «Как же!» — произнесла ехидно, удержавшись от желания рассказать ему, что я уже выпила противоядие, и в данный момент у него нет рычагов влияния на меня. И обязательно бы добавила «бе-бе-бе-бе-бе», хотя последнее выглядело бы так по-детски. Наверное, лицо у него было бы очень недовольное. И пусть лелеет мнимые надежды, что я буду ему подчиняться. Сегодня мы посещаем одно мероприятие — бал в честь дочери одного темного. Его имя тебе ничего не скажет. Но нам важно там появиться, потому что будут присутствовать все сливки общества, и, скорее всего, будут те личности, внимание которых я желаю привлечь. «Бастиан, а ты мне так и не расскажешь, что происходит и в какой операции я участвую?» Решила дать военачальнику еще одну попытку и снова перешла с ним на «ты». «Ты участвуешь в моей операции, Оля», — сказал он сухо. «Больше тебе знать не нужно. Ты женщина, еще и ведьма. Я сомневаюсь в твоей адекватной реакции, если расскажу тебе о деле». «Бастиан, твои суждения звучат очень по-шовинистски», — ответила я ласково. «И не стоит недооценивать меня». «Я гораздо крепче и умнее, чем ты думаешь». «Оля, если тебе не нравится ответ, не задавай вопрос», — раздраженно произнес Атрею. «Значит так. Сейчас мы шагнем в портал и окажемся среди огромного количества темных. Будет много вопросов, много поздравлений. Улыбайся, смейся, держись меня и молчи. Ясно выражаюсь? И прошу тебя, не смотри на меня с такой злостью. Ты играешь мою возлюбленную, мою невесту, а не моего врага. Просто успокойся уже и выполняй мой приказ. Ничего сложного, Оля». Но моя ведьминская сущность не хотела успокаиваться. Ей хотелось до зубного скрежета поиграть на нервах военачальника и основательно проверить их прочность. «Я думаю, что ты просто боишься меня разочаровать, но я спешу тебя успокоить, Бастиан. Мои мысли и ожидания относительно тебя после вчерашнего опустились ниже плинтуса». Он вдруг больно схватил меня за плечи, тряхнул и, впиваясь в мое лицо гневным, даже яростным взглядом, прорычал. «У меня только один недостаток, Оля. Это неуверенность в завтрашнем дне каждого, кто смеет огорчать меня сегодня. Не проверяй на прочность мое терпение, ведьма. Поверь, я могу быть очень жестоким и жестким. Выведешь меня еще раз, и вчерашнее происшествие с ядом покажется тебе самой приятной прелюдией. А теперь идем». Он отпустил меня и сам положил мою руку на свой локоть. «Хам!» — не удержалась я от замечания его словам. «Оля!» — рыкнул он. И мы шагнули в открытый мужчиной портал.